Это было еще не анти, но уже совершенно не советское произведение. Причем алмазы и жемчуга метафор сыпались из него, как из рога изобилия. Женщина уронила толстую кошку. Кошка шлепнулась, как сырое тесто. Большие розы, как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. А вот дворцовая кондитерская, куда влетел продавец воздушных шаров. Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас и восторг. Так, вероятно, ужасается и восторгается оса, летящая на торт, выставленный на окне беззаботной хозяйкой. Он летел одну минуту. Он ничего не успел разглядеть как следует. Сперва ему показалось, что он попал в какой-то удивительный птичник, где возились с пением и свистом, шипя и треща, разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее мгновение он подумал, что это не птичник, а фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, залитых собственным соком. А торт, торт, в который сел продавец шаров. Он сидел в царстве шоколада, апельсинов, гранатов, крема, цукатов, сахарной пудры и варенья. И сидел на троне, как повелитель пахучего разноцветного царства. Троном был торт. И куда драматичнее революции выглядит война экономки доктора Гаспара Арнери, тетушки Ганимед с мышью. «Мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот», — сказал доктор. «Мышь любит мои кислоты. Посмотрим, любит ли она мою мышеловку», — сказала тетушка Ганимед. Мышь поймалась и сбежала из-за гимназиста Тибула, перекрашенного в черный цвет. Увидев негра, тетушка Ганимед зажмурила глаза и села на пол. Вернее, не на пол, а на кошку. Кошка от ужаса запела. А мышь, пробравшись из мастерской доктора Гаспара, в комод тетушки Ганимед, ела миндальные коржики, с нежностью вспоминая о мармеладе. Советская власть не простила Юрию Олеши того, что похождения мыши занимают в трех толстяках больше места, чем революция. Нетипичный для эпохи роман сразу перевели на 17 языков. В 1930 году МХАТ заказал Олеше инсценировку, и пьеса пошла, и до сих пор идет во многих театрах мира. А брежневские дохлые цензоры, выдохшиеся за 40-50 лет, как лимонад вместе с советами, даже позволили поставить милейший фильм «Три толстяка», чем сильно укрепили позиции социализма, потому что гимнаста Тибула сыграл Алексей Баталов. И кто же в здравом уме и твердой памяти